Глава 3. Молитва плач пророка Аввакума. О Господь! О славе Твоей я слышал. Дела Твои, Господи, меня приводят в трепет. В наши дни яви их снова, в наши дни соверши их вновь и в гневе своем, помни о милости. Бог идет от Тимана, святой грядет с горы Паран. Музыка. Величие его небеса покрывает, славой его полна земля. Словно солнце блеск молния в руке его, в ней его мощь сокрыта. Перед ним идет мор, чума за ним по пятам. Встал он, и земля содрогнулась, взглянул, и народы затрепетали от ужаса. Раскололись вековые скалы, древние горы с землей сравнялись. Пути его, пути вечные. Вижу я, шатры Кушана скорбят, трясутся жилища страны Медьян. Не на реки ли воспылал, о Господь, не на реки ли воспылал Твой гнев, не на море ли ярость Твоя, что на конях своих Ты скачешь, на колесницах непобедимых? Лук свой Ты натянул, стрелами колчан наполнил. Музыка. Землю реками Ты разверз, горы, увидев Тебя, затрепетали, с неба ринулись воды, и заревела бездна, высоко воздела свои руки. Солнце и луна остановились в своих чертогах перед блеском летящих стрел твоих, перед сиянием молний, копий твоих. В гневе ты попираешь землю, в ярости топчешь племена. Ты вышел, чтоб народ свой спасти, чтоб спасти своего помазанника. Ты разобьешь главу рода злодеев, обнажишь его от хвоста до шеи. Музыка. Ты пронзишь вожака его орд его же копьем, того, кто словно ураган налетел, чтобы погубить меня, того, кто предвкушал, как пожрет невинного внезапно. На конях своих ты поскачешь по морю, вспенив великие воды. Слышу я, и сердце мое трепещет, слышу голос, губы мои дрожат. Кости мои пронзила мука, земля из-под ног уходит. Но буду ждать в смирении, когда день бедствия обрушится на недругов наших. Даже если не будет цвести смоковница, если виноградник не даст винограда, если оливки не уродятся, если поля не принесут хлеба, и не будет овец в овчарне, и не будет коров в хлеву, то и тогда я, Господи, буду радоваться, ликовать буду о Боге спасения моего. Господь Бог — моя сила. Он сделает ноги мои, как у оленя, сделает твердой поступь мою. Начальнику хора. Под музыку струнных. Конец книги пророка Аввакума.